Глава 8. Ангелина. «Я Каролина Синицына!» — вопит девица, размахивая руками так, будто взлететь пытается. Я ошарашенно смотрю на нее, потом на директора, потом снова на нее. Кажется, вся моя уверенность, наспех собранная по кусочкам, опять куда-то улетучилась. «Она самозванка!» — повторяет девица, невежливо тыкая пальцем в мою сторону. «Можете проверить документы. Это я к вам на стажировку шла, а это кинулось мне прямо под колеса и порвала дорогущий пиджак». Роман Сергеевич слегка поднимает бровь и переводит взгляд на меня, явно ожидая объяснений. Его лицо не выражает ничего, кроме легкого интереса, будь то он смотрит развлекательное шоу. Я делаю глубокий вдох, собирая остатки самообладания, и отвечаю. На самом деле, это она едва меня не сбила на пешеходном переходе, причем она была настолько занята собой и телефоном, что даже не заметила этого. А пиджак, я случайно его зацепила, когда поскользнулась. Нитки, кстати, там совсем гнилые. Каролина возмущенно ахает. Глаза ее округляются еще больше, и она так и замирает, не в силах сразу подобрать слова. «Что? Да как ты смеешь? Это пиджак от известного дизайнера. Я за него такие деньги отдала, тебе и не снилось. Ты еще и мое имущество портишь и нагло врешь прямо в лицо моему будущему работодателю». Она нервно вскидывает подбородок, поворачивается к директору, хлопая ресницами. Ее тон тут же меняется на мяукающий. «Роман Сергеевич, это же какой-то кошмар. Я не могу работать в таких условиях. Это просто возмутительно». Роман Сергеевич молча наблюдает за нами, слегка прищурившись. Он выглядит совершенно расслабленно и даже забавляется нашей перепалкой. Кажется, ситуация его слегка веселит, чем тревожит. Наконец он медленно встает из-за стола и, засунув руки в карманы брюк, подходит ближе. «Дамы, я, конечно, впечатлен вашим первым появлением», — усмехается он. «Но, если честно, я ни черта не понял». Он переводит взгляд с Каролины на меня, затем снова на нее, будто оценивает ситуацию со всех сторон. «Я Ангелина Синицына». Со вздохом объясняю я. А девушка — Каролина, однофамилицы, и имена, как назло, похожи. «И вы обе пришли на стажировку именно ко мне?» — уточняет он. «Да, именно так», — бурчит Каролина, зло глядя на меня. «Меня рекомендовал Кирилл Александрович, а меня — Анна Марковна», — опускаю я глаза. «Для меня уже все ясно. Бабулина подруга, может, и заикалась обо мне, но никто ее всерьез не слушал. Место, скорее всего, было для Каролины. Теперь меня выгонят с позором. Однако шеф не торопится. Он выдерживает небольшую паузу и неожиданно заявляет. «Ладно, значит, пусть будет две помощницы. В конце концов, у меня много работы, лишние руки никогда не помешают». Каролина в изумлении смотрит на него, словно он отправил ее в конюшню работать. Я тоже слегка открываю рот от удивления. «Две?» — взвизгивает Каролина так, будто ей наступили на ногу. «Но, Роман Сергеевич, это невозможно! Я не собираюсь работать рядом с этой... Она тычет пальцем в мою сторону, не находя подходящих слов. «С Ангелиной?» подсказывает директор. В его голосе неожиданно слышится металл. «Значит, я вас не держу». «Нет-нет, я передумала. Я буду работать с Ангелиной». Быстро поправляется она, почуяв угрозу. «А мне так приятно становится от заступничества шефа, даже в груди так хорошо теплеет». «Теперь идите оформляйтесь. И, пожалуйста, старайтесь не устраивать больше никаких происшествий по пути в отдел кадров. Вы меня поняли? Дамы, командует он. Каролина смотрит на меня испепеляющим взглядом, а я делаю вид, что совершенно не замечаю ее негодования. «Конечно, Роман Сергеевич», — говорю я, расправляя плечи и решительно глядя ему в глаза. «Да, разумеется», — ворчит Каролина. Мы одновременно поворачиваемся к двери и направляемся к выходу. Ощущение полного абсурда происходящего не покидает меня. Но я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Едва дверь закрывается за нами, Каролина шипит мне в ухо. «Ты у меня попляшешь, самозванка!» Я только ухмыляюсь в ответ. «Обязательно!» Особенно после того, как ты научишься водить машину, чтобы не сбивать людей на переходах. Она зло фыркает и ускоряет шаг, демонстративно обгоняя меня, цокая каблуками по коридору. Я медленно иду за ней, тяжело вздыхая и мысленно обещая себе держаться от этой красотки подальше.